Дороги иных миров. Начал сканировать очередной мир. Тинуэль мысленно выругался. Но и зачем он на это скучное дело подписался? Да еще и сам предложил. Спроси дурака. Показалось, что исследовать новые миры более чем интересно. Как оказалось, это вовсе не так. Зачем это ему вообще понадобилось? Просматривать ближайшие доступные через порталы миры. Да вот, пришло в голову. И неясно, почему. Вспомнился разговор вернувшихся в замок императоров. Выслушав беседу Рыжего с гордянским адмиралом, они решили не терять времени и заняться чем-нибудь еще. Тем более, что Веркит сообщил, в замке призраков есть помещение, куда никто не заглядывал с самого момента смерти Элиана. Все 1500 лет. Энет с Леком тут же загорелись идеей обследовать их. А вдруг там найдется какое-нибудь магическое оружие? Хотя гордианцы оказались и не совсем той угрозой с неба, которую они ожидали. Они были все-таки опасны. Храд решил снова отправиться в Оркаграр, сообщить новости Кагалу старейшин и предупредить, чтобы не рисковали ничего предпринимать. А то горячих голов там хватает. Поняв, что вскоре останется один, а заняться нечем, подземелье он на дух не переносил, Тинувель ляпнул, что стоило бы поискать в ближайших доступных мирах на предмет опасности. А вдруг беда придет именно оттуда? Лек немного подумал и заявил, что инициатива наказуема. Кто предложил, тому этим и заниматься. Затем горец с графом телепортировались в подвальные этажи, оставив в одиночестве ошарашенного эльфа с приоткрытым ртом. Он стоял и задавался интересным вопросом. И кто его, дурака эдакого, за язык тянул? Сидел бы себе и не высовывался. Теперь намеченное вечером свидание точно сорвется. А жаль, с такой красоткой в Элиандаре вчера познакомился. Чудо, а не девочка. Однако делать было нечего. И Тинвель со вздохом уселся в кресло, начав выуживать из памяти прошлых императоров заклинания хождения между мирами. Их оказалось не так уж много, всего 3. Зато универсальные. Обнаружение, сканирование и, собственно, перемещение в любую заданную точку, обнаруженную во время сканирования. Вот только эти заклинания вызывали подозрения своей простотой. После недолгого анализа эльф понял, что применить любое из них способен лишь император или, после некоторой накачки энергии, эльдар. Для обычного, пусть даже самого сильного мага, это физически невозможно. По очень простой причине. Используется так называемая истинная магия. Сама ее суть, а не различные силы, являющиеся всего лишь надстройкой. А доступа к основе, кроме императоров, в их мире не имеет никто. Вот бы еще только понять, что такое эта самая основа? Отмахнувшись от нехороших предчувствий, на душе кошки скребли, Тинувель сформировал и активировал заклинание обнаружения пригодных для жизни миров. Впрочем, никакие другие это заклинание и не могло искать. Вскоре он получил первые результаты и с энтузиазмом занялся сканированием. Не прошло и получаса, как уши эльфа от разочарования встали горизонтально. Нигде ни единого эгрегора, говорящего о наличии разума. Да, миры полны животных и растений, но никого разумного там не имеется. Только однажды он обнаружил небольшой эгрегор, но это оказались сосланные заговорщики. Тинувель мельком посмотрел на них и хмыкнул. Обживаются понемногу. Уже выстроили 5 деревень, возводят замок, распахали несколько близлежащих долин, интенсивно охотятся, засаливая мясо на зиму, нашли неподалеку соль. И не знают болезные, что в местности, где их поселили, зимы практически нет. Ну да Дархот с ними, сами выбрали свою судьбу. И эльф занялся следующим миром. С тех пор прошло уже 2 часа, и Тинуэль изнывал от скуки. Разумных он так и не обнаружил. Вздохнув, эльф стащил с замковой кухни посредством заклинания кружку горячего ларта и пару бутербродов. И не откуда-нибудь, а прямо из-под носа у Веркита, который как раз собирался ужинать. На краем уха он успел услышать пожелание повара наглому ушастому воришке провалиться сквозь землю. Ознакомился с расширенным мнением о своей родословной, высказанным в соответствующих выражениях, и ехидно ухмыльнулся. Вот вечно он разоряется, словно не знает, что императоры таким образом себе снеть добывают. Жалко ему, что ли? И чего орет, спрашивается. Порой Тинвель специально изводил повара, чтобы насладиться его виртуозной бранью. Как ругается, эх, заслушаешься. По-быстрому поев, он жадно выпил обжигающий лард и перелистнул миры, как страницы книги. Запустив заклинание сканирования, эльф приготовился скучать в ожидании результата, но получил его на удивление быстро и чуть не подпрыгнул от возбуждения. Здесь были эгрегоры. Да сколько! Скука сразу куда-то подевалась. Немного разобравшись в полученной информации, Тинувель только затылок почесал в недоумении. Ну и мирок. Это сколько же в нем разумных рас? 18! Притом все какие-то странные, ни на что не похожие. Знакомых нашлось всего 2. Люди, конечно, эти, как тараканы, везде заводятся. И, как ни странно, эльфы. Надо же! И здесь дорогие сородичи имеются, совсем такие, как дома, чтобы им всем снобам недоделанным по 100 уже из-за шиворот. Но принц все же решил посмотреть на местных перворожденных поближе. Их эгрегор ему сильно не понравился. Слишком слаб, мерцает, словно вот-вот исчезнет. Настроив заклинание сканирования на новые параметры, он приготовился наблюдать. И вскоре увидел у расщелины, ведущей на небольшое плоскогорье, группу воинов в грязных и драных когда-то зеленых плащах. Они отчаянно отбивали атаки коренастых существ с треугольными головами, узловатыми руками и морщинистой коричневой кожей. Те выглядели выше и сильнее эльфов и вовсю пользовались своим преимуществом, сражаясь огромными топорами. Перворожденные гибли один за другим, их осталось совсем мало, не больше 20. Только то, что расщелина была очень узкой, еще позволяло эльфам как-то держаться. Медленно встав, Тинуэль вслушался в происходящее и едва не задохнулся от гнева. На плоскогорье скрывались последние выжившие перворожденные, всего около 300, и в основном женщины и дети. Короткое движение пальцев, и принца окутал туман, почти мгновенно превратившийся в серый императорский плащ. Он мог не любить свой народ, но спокойно смотреть, как убивают его сородичей, был не в состоянии. Тем более не мог не вступиться, когда кто-то устраивает геноцид. Активировав заклинание перемещения, Тинувель оказался над местом схватки, в воздухе. За спиной затрепетали полупрозрачные зеленые крылья. Зарубив очередного трирка, Ренталас отступил на шаг назад, давая себе мгновение отдыха. Сердце колотилось, как бешеное, сил практически не осталось. Скоро, совсем скоро его отряд сомнут и пойдут добивать остатки их несчастного народа. Твари проклятые! Кто мог подумать, что мелкий конфликт за Тирхайский лес выльется в войну на уничтожение? Никак не он. Да и никто не мог. Даже погибшие в самом начале этой бойни истинные Даллерия. Они тогда только посмеялись, выслушав претензии триркских послов, будучи уверенными в своих силах. Не знали, что те заручились поддержкой гахатов, ронга и людей, давно считавших перворожденных высокомерными ублюдками. Их нападение оказалось полной неожиданностью. А теперь никого из старших эльфов не осталось. Теперь он, Даллерия, повелитель. Это обычный-то Келлая, лесной стражи, едва перешагнувший 300-летний рубеж, повелитель. Ловко увернувшись от огромного топора, Ренталас подрезал сухожилие рослому триргу и добил его кинжалом. Руки от усталости тряслись, пот заливал глаза, но пока он еще держался. Эльф понимал, что победы ждать нечего, никто не придет на помощь, так хоть побольше убить с собой на тот свет захватить. Представив, что произойдет после того, как последних воинов его народа перебьют, Даллерия застонал от отчаяния. На плоскогорье ведь только женщины и дети. Их просто перережут. Или людям в рабство продадут. Что еще хуже? Круглоухие почему-то питают слабость к эльфийкам.